Универмаг Мосторга на Пресне. 1927-1928 годы. Александр, Виктор и Леонид Веснины. Вспомним, что период существования архитектуры авангарда совпал с новой экономической политикой. В это время оживилась не только частная торговля, но и государственная. В 1921 году при Московском совете народного хозяйства было создано управление торговли, сокращенно Мосторг. Головным магазином стал национализированный универмаг Мюр и Мерлис, получивший название ЦУМ. Во второй половине 1920-х строится целый ряд новых универсальных магазинов в прежних окраинных промышленных районах Москвы. До сих пор сохранились здания Пресненского, Даниловского, Мариинского, Добрынинского универмагов и универмага номер 100 на Воронцовской улице. Здания универмагов строились на площадях и крупных магистралях, высотой в 3-5 этажей, с большими окнами-витринами, в вечернее время освещающими улицу. На фоне остальной застройки они воспринимались как храмы торговли. Представляя широкий ассортимент товаров от галош и парфюмерии до детских игрушек и музыкальных инструментов, они притягивали к себе жителей района и формировали новый жизненный уклад. В 1928 году Илья Ильф пишет в очерке «Москва от зари до зари». Универмаг Мосторга за субботний день пропускает сквозь свои зеркальные двери столько покупателей, что если бы их запереть в магазине, то можно было бы организовать здесь большой губернский город, настоящий. Там были бы и свои рабочие, и профессора, и врачи, и журналисты, и нетрудовые элементы. Было бы только немного тесновато. Универсальный магазин Мосторга на Красной Пресне выставила любопытнейшая группа архитекторов эпохи авангарда — братья Александр, Виктор и Леонид Веснины. Как и многие мастера той эпохи, они начали свою карьеру еще до революции в духе неоклассики. В годы революции и гражданской войны Александр занимался живописью и создавал театральные декорации. Виктор проектировал промышленные комплексы. Леонид занимался вопросами планировки Москвы. В 1923 году братья снова выступили единым творческим коллективом в конкурсном проекте Дворца труда. Именно с этого проекта многие отсчитывают историю конструктивизма. Собственно, вокруг братьев и сформировалась группа архитекторов-конструктивистов, учредивших в 1925 году объединение современных архитекторов. Александр Веснин стал председателем, Виктор — его заместителем. При проектировании Пресненского универмага перед архитекторами стояла непростая задача. С одной стороны, участок неудобный, трапеция, зажатая между двух дореволюционных зданий. С другой стороны, у здания была важная градостроительная роль. Оно должно было выйти на большую площадь, да еще и на углу двух крупных магистралей. Наконец, еще один немаловажный нюанс. Хотя проекты Весненных на конкурсах середины 1920-х имели большой резонанс, Пресненский универмаг все же был первым зданием, которое лидеры конструктивизма строили в Москве после революции. Тут важно было постоять не только за себя, но и за свое творческое объединение. Архитекторы виртуозно решили задачу. Они придали фасаду крупный масштаб, что сделало здание универмага монументальным, несмотря на сравнительно небольшую высоту в 4 этажа. Трехэтажный стеклянный экран эффективно освещал помещение и одновременно играл роль витрины. С прозрачным экраном контрастировал глухой аттик с огромной рельефной вывеской, придававшей зданию завершенность и большую монументальность. В 2002 году универмаг реконструировали, вернув ему глухой аттик и вывеску. Однако интерьеры его не сохранились до наших дней.